Сложные многоэтапные планы редко бывают исполнены в точности. Пример такого плана – диспозиция Вейротера перед Аустерлицким сражением, высмеянная Львом Толстым. Сам Вейротер верил в непогрешимость своей диспозиции, вероятно, потому что она состояла из множества элементов этапов, каждый из которых в отдельности мог быть выполнен с высокой вероятностью. Первая колонна марширует, вторая колонна марширует и так далее. А в целом план был нереалистичен. Кутузов же, как показывает Лев Толстой, отвергал сложные многоэтапные планы, родившиеся в голове кабинетных стратегов, считая, что дальние диверсии трудно исполнимы. Неудача лишь на одном из многочисленных этапов, и рушится весь план. В те времена методы управления войсками были несовершенны, приказы и донесения передавали конные адъютанты, и вносить коррективы по ходу выполнения маневра было трудно, а порой невозможно. С дизъюнктивными событиями дело обстоит наоборот. Оценка их вероятности интуитивно занижается. Вероятность вытянуть черный шар при 10% черных и 90% белых всего 0,1. В то же время вероятность, что попадется черный шар хотя бы однажды в 7 попытках в 5 раз выше 0,52. Однако малая вероятность элементарного события служит ориентиром, психологическая привязка к которому искажает оценку вероятности дизъюнктивного события, снижает ее. Если интуиция или подсознательная обработка информации столь существенный элемент творческого процесса, то почему психологи недостаточно изучают ее? Причина прежде всего в том, что мало хороших методик. Нужны новые подходы, но важность проблемы заслуживает самых энергичных усилий. Острота – модель творческого акта. Для естественных наук характерна особенность – стремление найти или построить упрощенную модель сложного явления, изучить ее свойства, а затем в процессе верификации модели – переносить добытые знания на само сложное явление. Где же искать модель творческого акта? Мы остановили свой выбор на создании словесной остроты, в котором можно выделить три признака творческого акта. А. Необходимость предварительных знаний. Б. Подсознательное ассоциирование далеких понятий. В. Критическая оценка полученного результата. Создание остроты, как и любой творческий процесс, связано с выходом за пределы формальной логики, с освобождением мысли от тесных рамок строгой дедукции. Венгерский математик Пойе так рассказывал о процессе решения трудной задачи. Я читаю условия задачи, смотрю на него, еще раз читаю, до тех пор, пока не приходит в голову решение. Рассказ не лишен остроумия, но дело в том, что размышления над задачей, поиски путей решения происходят все же по некоторым законам, правилам, алгоритмам, и нужно разработать методы, позволяющие проникнуть внутрь творческого процесса. Дьерть Пойе и не ограничился шуткой. Он много работал над этой проблемой и посвятил ей несколько серьезных исследований. Он убедительно показал, что если пассивно ждать, пока решение само придет в голову, оно может вовсе никогда не прийти. Человек активно ищет решение, но не осознает программу поиска. Здесь можно усмотреть аналогию с созданием остроты. Она как будто сама рождается в голове, однако существуют, должны существовать правила, даже упорядоченные наборы правил, по которым происходит синтез основ.